«Тебе что, некуда ехать?» — тихо спросил тот, кого Ивга про себя назвала шутом. «Дома нет? Выгнали или ты приезжая? Без денег?» Она хотела попросить, чтобы он от нее отстал, но вместо этого лишь жалобно растянула губы, пытаясь изобразить улыбку. «Пойдем». Он взял ее за руку. У него действительно был Максик, маленькая машинка, которую будто бы только что поддал под зад самосвал, и оттого багажник сделался похожим на гармошку. «Я теперь сутки отдыхаю». «Да ты не бойся, я же не зверь. Ты посмотри на себя, красивая ведь девка». «Я понимаю, инквизиция вас гоняет, но я не инквизиция». «Да брось ты сумку на заднее сиденье, что-то вцепилось в нее, не отберу». Желтая стена поплыла назад. Быстрее, быстрее. Ивга прерывисто вздохнула и закрыла глаза. Одница встретила Клавдию душной ночью, цепями огней и бронированной машиной на краю бетонки, черной, похожей издали на мокрый лакированный штиблет. «Да погибнет скверно, патрон!» Прошло целых полминуты, прежде чем он узнал голос. Глубокий и сильный голос несостоявшейся оперной певицы. Надо же, как она изменилась за прошедшие 3 года! Не постарела, но изменилась сильно. Или виной тому неестественно желтый свет фонарей? Тонированные стекла машины делали внешний мир сказочно зыбким, матовым, прозрачным. Презирая поздний час, одница сверкала огнями, ворочала полотнищами реклам, строила проезжему глазки. Клавди вдруг вспомнил, как лет 30 с лишним назад впервые приехал сюда с матерью, и тоже ночью. И в аэропорту взяли такси, и волшебный город за окном казался. «Куратор Марвин приготовил отчет, патрон». «И по первому же вашему требованию...» «Я по ночам не соблюдаю этикета», — уронил Клавди глухо. «Не утомляй меня, Федора. Я и без того малость утомленный». «Как дети?» Последовала пауза. Поздние машины, которых на ночных улицах водилось изрядно, уважительно шарахались от неспешно ползущего черного броневика. Коротко стриженный затылок водителя за синим стеклом ловил отсветы огней и потому казался планетой, вращающейся вокруг сотни светил. «Дети хорошо», — медленно ответила Федора. «Все хорошо». «Я не знал, что ты водница», — честно признался Клавдий. Федора бледно улыбнулась. «Вижно, не в состоянии уследить за всеми кадровыми перестановками. Это было бы ненормально». «За 3 года ты здорово продвинулась по службе». «Стараюсь». «А в каких-то отношениях с этим склочником Мавиным?» Снова пауза. Клавди понял, что неверно поставил вопрос, неправильно сформулировал. «В достаточно теплых». — отозвалась, наконец, женщина, — но не в близких, если ты это хотел узнать. Клавдий хотел заверить ее, что не хотел, но вовремя удержался. Подобное уверение прозвучало бы и вовсе вызывающе. — Твой визит не планировался заранее, — сказала женщина с коротким смешком, — слишком внезапно. — Марвин задергался, он ведь тебя боится. — Да? Искренне удивился Клавдий. Женщина перевела дыхание, потупилась. «Знаешь, мне было бы проще, если бы мы остались в рамках этикета». «Проще не всегда означает лучше», — хотел сказать Клавдий, но удержался, избавил язык от многозначительной фразы. «Чего доброго, Федора подумает о нем, что он умнее, чем есть на самом деле». Он криво усмехнулся, женщина напряглась. «Мы можем вернуться в эти рамки», — сказал он примирительно. Федора отвернулась. «Поздно. Теперь это меня оскорбит». «Железный характер, змеиный ум и мнительность некрасивого подростка. Нет, он никогда ни в чем не мог ей помочь и, вероятно, не сможет». «Как ты думаешь, почему я приехал. Снова напряжение в ее красивых холодных глазах, почти испуг, или снова обманывает призрачный скользящий свет. «Клавдий», — почти скороговорка, «Клав». Она впервые произнесла его имя, поспешно и как-то скомканно, будто боясь обжечь язык. «Клавдий, у нас большие неприятности. У меня, у Мавина, у нас у всех». «Да?» «Да. Летом смертность в округе традиционно возрастает. Несчастные случаи в горах, на воде, отравления, молодежные драки. Колоссальный приток туристов, и очень сложно определить, когда за чьей-либо смертью стоит ведьма. Но за последние две недели мы приговорили 10 человек. Приговоры еще не приведены в исполнение». Клавдий молчал. Федора волновалась. За всю историю Инквизиции всех служивших в ней женщин можно было перечесть по пальцам, обеих рук и одной ноги. На подобных постах женщина, как правило, отличается жестокостью и непримиримостью. В душе Федоры хватало и того, и другого. Но сейчас она волновалась, и Клавдий не хотел ей мешать. За последний месяц, патрон, уровень вновь инициированных ведьм вырос в среднем в 2 раза. Колодцы 75-80, небывалая агрессивность и сцепка. Раньше такого не было. Всякая ведьма-одиночка теперь... «Почему же куратор Мавин не обращался с докладом в Вижну?» — прошелестел Клавдий одним из самых страшных своих голосов и почувствовал, как отстранилась, сжалась Федора. «Он... Сперва мы думали, что это ошибка, потом, что это наш недосмотр, что мы что-то где-то пропустили и теперь расхлебываем. Понятно, докладывать о собственной несостоятельности...» «Я все понял», — сказал Клавдий обычным голосом. «Не говори Мавину о нашей беседе. Пусть расскажет мне сам». Машина остановилась перед слабо подсвеченным зданием, памятником архитектуры, самый старый и красивый дворец Инквизиции в стране. «Клав!» — он почувствовал, что его держат за руку. «Клавдий, ты ведь все понимаешь?» «Что происходит? Ты остановишь это, да?» Распахнулась дверца. Водитель почтительно склонился, приглашая господ инквизиторов выйти. Неприятно пораженный ее слабостью, он хотел ответить что-то успокаивающее, неопределенное, но в этот момент из ночи будто выглянула сузившимися глазами покойная ведьма Магда Ревер, с которой лепестками сползал на пол мягкий деловой костюм. Он увидел Федору ногой, такой, как помнил, мягкой, женственной, с тяжелой округлой грудью, со слишком широкими, по современным меркам, бедрами. На правом плече у нее родинка, снабженная дерзким черным волоском, упругим, как антенна. Кобель. Подзаборный кобель, на глазах у двух подчиненных. «Выходи», — сказал он резко, слишком резко. Федора отшатнулась, но он не стал заглаживать неловкость. Его борьба с собой длилась долгую минуту и стоила новых седых волос. Ладно, теперь он будет жестоким. И с Федорой, и с ними. Товарками покойный Магды Ревер, сколько бы их ни сыскалось в благословенном округе Одница.